Глава 65. «Васька, как же я скучала!» Грановская подлетает ко мне на полной скорости и чуть не сбивает с ног. Наверное, со стороны мы выглядим в высшей степени странно. Две взрослые девушки обнимаются и визжат на все кафе, не в силах совладать с эмоциями. Но, если честно, мне плевать на мнение окружающих. Я так тосковала по Лерке, что готова поднять ее на руки и закружить. Радость от долгожданной встречи возвращает меня прямиком в детство. Обменявшись восторженными чувствами, мы, наконец, садимся за столик и с энтузиазмом делимся новостями. Официант несколько раз подходит к нам в надежде принять заказ, но мы с Леркой намертво сцепились языками и никак не можем улучить минутку, чтобы изучить меню. Спустя полчаса оживленных разговоров мы, наконец, выбираем первые попавшиеся на глаза салаты и снова с жадностью ныряем в общение. С момента нашей последней встречи минуло несколько лет, поэтому, сами понимаете, сейчас нам совсем не до еды. С неподдельным интересом слушаю про Леркину работу и ловлю себя на мысли, что лучшая подруга теперь выглядит иначе. У нее даже манера речи как-то неуловимо изменилась. Раньше Грановская транслировала в мир образ этакой недалекой кокетки, призванной обмануть тех, кто судит исключительно по обложке. С ранних лет Лерка отличалась недюжинным умом, но по какой-то неведомой причине предпочитала прятать свою одаренность за маской симпатичной дурочки. Сейчас подруга уже ничего не скрывает. Весь ее облик буквально кричит о том, что в свои неполные 25 она уважаемый человек в мире столичного бизнеса. Стильный брючный костюм, минималистичный макияж и идеальная укладка. Новая Лерка на все 100% соответствует занимаемой должности. После обсуждения работы разговор неизбежно скатывается к теме личной жизни. Мне делиться особо нечем. А вот у Лерки на любовном фронте такая Санта-Барбара, что даже бульварные женские романы с почти фантастическим сюжетом нервно курят в сторонке. «Ну а теперь ты давай рассказывай», — настаивает Грановская. «Как на торжество к Соколовым сходили? Тёмыча видела?» Вообще-то я не планировала никому рассказывать о событиях двухнедельной давности, но случай подругой молчать и скрытничать не получается, поэтому после довольно вялого сопротивления я вываливаю ей всю подноготную и замираю в ожидании ее реакции. Выслушав меня, Лерка молчит. Долго, наверное, больше минуты, а затем скидывает осуждающий взгляд и вздыхает. Кошмар. Что именно? Невольно ёжусь. Да все. Ты, твое поведение, доводы твои странные. Челюсть отвисает, а плечи безвольно опускаются вниз. Признаться честно, я не ожидала, что подруга так открыто меня не поддержит. Но, Лер, ты же знаешь мою ситуацию. Разве я могла поступить иначе? Ну да, ты могла бы не спать с ним, например. Саркастично бросает Грановская. Это бы как нельзя лучше подчеркнуло твое к нему безразличие. Она смотрит на меня в упор, и под ее взглядом я словно скукоживаюсь. Но, я так понимаю, смысл был не в том, чтобы показать, что ты остыла, а в том, чтобы ткнуть Соколова носом в дерьмо, правильно? Мне не нравится, как Лера формулирует свою мысль, но в то же время я не могу не признать, что суть она ухватила верно. Пойми, я с трудом оправилась от той боли, что он мне причинил, и поэтому решила снова разбередить старые раны. Я округляю глаза, Грановская продолжает. «Ну а что ты так смотришь, Вась? Будешь отрицать, что навредила в первую очередь себе? Соколов-то найдет силы жить дальше, а ты? Сколько лет еще будешь вариться в своих обидах?» «Я не варюсь», — возражаю я, но выходит как-то неуверенно. «Ой, ну конечно», — Лера всплескивает руками. 5 лет прошло, а у тебя ни одних серьезных отношений не было, и это при том, что к тебе столько приличных мужиков подкатывало». «Ну и что с того?» — обороняюсь я. «Просто никто из них не нравился мне так, как...» «Как Соколов?» — подхватывает насмешливо. «Как должен нравиться потенциальный парень?» Чеканю возмущенно. «Ну-ну», — она качает головой. «Вась, пойми, если абстрагироваться от всей этой сентиментальной лабуды про отмщение и возмездие, то суть твоего поступка сводится к одному». «И к чему же?» — спрашиваю я, хотя уже заранее знаю, что ответ мне будет не по вкусу. «Ты все еще любишь Артема?» Повисает пауза, в течение которой я недоуменно хлопаю ресницами, а Лерка взирает на меня с такой непоколебимой уверенностью, будто только что озвучила непреложную истину. «Ну нет!» Как всегда, в неловких ситуациях я начинаю смеяться. «Не люблю я Соколова уже давно. Если ты забыла, я вообще-то сама его отвергла». «Да нет, я помню. Ты отыграла в лучших традициях жанра. Трахнула его, а потом выкинула, как использованный презерватив. Думаю, твое эго ликует. Нечасто девушке выпадает шанс отыметь мужика. Я плотно поджимаю губы и отворачиваюсь к окну. Мне категорически не по душе Леркины высказывания. Где она такого понабралась? Все-таки работа в мужском коллективе дурно на нее влияет. «Вась, прости мне мою резкость». Грановская протягивает руку и находит мои теребящие салфетку пальцы. «Просто я уже почти 20 лет смотрю на вашу бесконечную драму и гадаю, когда вы уже, наконец, повзрослеете». «Я-то давно выросла, а вот Артём как был ребенком, так им и остался». «Ну, не знаю. Ваша последняя встреча доказывает обратное. Он открыто признался в чувствах, предложил попробовать сначала, и даже после твоего откровенно мерзкого поступка на турбазе притащился к тебе домой с медведем. Чего ты еще от него хочешь? Чтобы он с крыши сбросился, доказывая безмерную любовь к тебе? Я хочу, чтобы у нас было взаимно». Выпаливаю с негодованием. «А игра в одни ворота — это не любовь». «Игры в одни ворота не существует, потому что в любом конфликте замешаны две стороны». Вслед за мной распаляется Лерка. «Я не спорю, Соколов много в чем виноват, но и ты, Вася, безгрешна. Если бы он любил меня, то не пропал бы на 5 лет. Всхлипываю я. Горло поднимается ком, глаза застилают слезы. «Но ведь за эти 5 лет ты тоже ни разу ему не позвонила?» Раздается в повисшей тишине. Я накрываю лицо ладонями, стремясь спрятать всколыхнувшиеся чувства. Сейчас я обнажена и уязвима, а сердце вновь наполняется притупленной временем тоской. Грановская режет по-живому, не щадя и не жалея. «Да, не позвонила, потому что он уехал, не попрощавшись, Лер. А если он сейчас еще и женится, то я...» «О, ну разумеется, в твоем идеальном мире он еще и жениться не должен, да?» Усмехается она. «Только напомни, пожалуйста, почему?» Я отнимаю руки от лица и непонимающе гляжу на подругу. Она всерьез спрашивает или издевается надо мной? «Ладно, Вась, давай я сэкономлю время и скажу все как есть», — вздыхает подруга. «Соколов женится, потому что ты четко дала понять, что он тебе не нужен. А его невеста? Знаешь, она не самый проигрышный вариант, и она действительно его любит». «Ты знаешь Аделину?» — уточняю ошарашенно. «Пересекались пару раз на тусовках». Лерка пожимает плечами. Она Соколову в рот заглядывает и совершенно не скрывает, что нуждается в нем. «И где он только таких находит?» — презрительно фыркаю. «Да, знаю, знаю, во мне опять», — говорит уязвленное эго. «Суть в том, что мужчины не читают наших мыслей», — продолжает подруга, проигнорировав мой выпад. «Это ты отшиваешь его, а в душе надеешься, что он каким-то чудесным образом прознает о твоей любви. А он-то думает, ты просто его отшиваешь». «Но разве если любишь, не нужно бороться до конца?» — не унимаюсь я. «А где он, этот конец, Вась? Не там ли, где тебе отвечают четким «нет»?» Лера вновь разводит руками. «Ты мне очень дорога, поэтому позволь, я буду откровенной. Ты замечательный человек, но твоя главная проблема в том, что ты судишь людей по себе». Она цепляет мой взгляд и снова переплетает наши пальцы. «Пойми, пожалуйста, не все тащатся от страданий так же, как ты. Не все предпочитают дорогу, которая сплошь усыпана битым стеклом. Не все готовы годами стучаться в закрытые двери. Есть люди, которые всячески стремятся облегчить свою жизнь и сделать ее счастливой. И не надо ставить им это в вину. Лучше у них поучиться». «Ты считаешь, что я тащусь от страданий?» Леркины откровения настолько обескураживают, что я даже не знаю, как мне на них реагировать, смеяться или плакать. «А разве нет?» — она улыбается. «Сама посуди. Ты уже давно могла бы нежиться в объятиях Соколова, но выбрала другой путь. Зачем быть гордой и правой, если можно быть просто счастливой?» Ее слова напоминают яркий прожектор, направленный на стену, которая годами таилась в кромешной тьме. Раньше мне и в голову не приходило посмотреть на ситуацию под таким углом. Неужели Лера права, и драма для меня важнее счастья? Я могу сколько угодно хорохориться перед окружающими, но себе... Себе-то я должна признаться в истинных чувствах, верно? Конечно, я люблю Артема, очень люблю, и, наверное, никогда не переставала. Правда, теперь моя любовь уже не такая чистая и невинная, как в детстве. Она изъедена безумной ревностью, обезображена непониманием, исковеркана длительной разлукой и изуродована жаждой мести. Но, несмотря на это, она все еще жива, бьется в груди вместе с сердцем и вместе с кровью течет по венам. Так, может, стоит дать ей еще один самый-самый последний шанс?